контрразведчик Заика. После очередного отказа Фомин выкидывает номер. Изготовил фальшивые документы, заваливается в Энскую военно-морскую базу на Балтике и дежурному офицеру учиняет разнос. Из мата в мат кроет отечественный флот от адмирала до мичмана. Тыловые паскуды, раз, вашу потемкинские гробы, огромное кулачище, грудь, столешня, увешанная бронзой и серебром, подполковничьи погоны и потемкинские гробы ввергли молодого капитана в немоту. Он понял из всего только, что его начальство преступно виновато перед другим начальством, более высоким, в необеспечении чем-то очень важным кого-то очень важного. Прогремев на прощание очередную матерщину, подполковник чуть не сносит с петель дверь и вместе с бензиновым облаком своего БМВ исчезает. Через час на столе начальника особого отдела флота лежало журнал дежурств по базе, список офицеров, получивших увольнение в этот день, бланк-заявка с печатью базы, перочинный ножик, личная собственность капитана. У стола стоял улыбающийся Шурик. Я хотел послать его за чем-нибудь и в столе пошарить, но пожалел. Трибунал капитана не пожалел. Александр Фомин после особого ходатайствования был зачислен курсантом нашей школы. Дружба с Шуриком началась в первый же вечер. Он обыграл меня в шахматы. Я тут же, заключая с ним пари, что запомню его любые 100 слов и выигрываю. В ответ он доверяет мне тайну. А так как у меня не было никаких тайн, о чем искренне тогда пожалел, я дарю ему отцовский портсигар. К портсигару добавляю, что он будет первым гостем на свадьбе, подготовка к которой уже охватила родословное древо фамилии Фридман. Ежедневно читаю Люськины письма-отчеты. Закуплено водки столько-то. Заднюю ногу крупного рогатого скота везет из Риги дядя Изя. Пошито из батиста простыней 6. Столько же дарит двоюродная сестра Белла. Моя комната оклеивается заграничными обоями. Уже падают листья, назвал их Ленька. И хотя я твердо заявил родителям невесты, что первое время будем жить отдельно, метаморфоза с моей комнаты меня не обрадовала. Как-то, вырвавшись из школы, я застал у себя двух мужиков. Они наклеивали падающие листья, хоронили последнее, что оставалось от прошлого, наивный ковровый узор, будто сцепившиеся в вечных объятиях буковки «Ш». Я помню, часами лежа на диване, мысленно разъединял их. Солнце и сырость, копоть и время покалечили буковки. Вот кисть плюхнула на них вонючий клейстер, и все. Потом по коридору с трамвайным звоном протащился буфет. За ним кровать столь огромная, что на этаже пришлось перекрыть движение. Потом в комнату вползли тяжелые кресла, закатился круглый стол и прыгнул к потолку оранжевый абажур. Теперь по комнате могли передвигаться только вещи. Людям оставалось лишь стоять, сидеть, лежать. Ты просто отвык от уюта, милый. Предсвадебные дни покрыли лицо Людмилы алыми пятнами. Она предельно возбуждена и холодно деловита. Шлялась на толчке. Тюля, конечно, нет. Один хмырь с занавеской заломил пол куска. Ты что, милый, говорю, с чердака упал? Посуды нет. Стоит жаба с немецким сервизом. Нет, ты спроси, сколько он стоит. Но зачем это все? Как зачем? Людмила молитвенно закатывает глаза. Ну и богу, существует же обыкновенная посуда. Посуда? Она хохочет зловеще. Вот это? Ты имеешь в виду это? В ее руках мой чайник с кривой ручкой и с крышкой от сахарницы. Мы люди, Виктор, понимаешь, люди. Держа чайник в руке, словно дохлую крысу, она выносит его вон. О предстоящей свадьбе в школе знали все, вплоть до водопроводчика Кирилыча, у которого мы занимали рубрик до стипендии и чьи похабные анекдоты проникали в аудитории. Людмила позаботилась и о том, чтобы ее